Встреча с известным писателем. Владик Гусев частенько захаживал в библиотеку. Брал или сдавал книжки, или листал журналы. Но особенно ему нравилось слушать писателей, иногда выступающих перед читателями. Поэтому на вечер встречи с известным писателем Григорием Гурькиным Владик очень торопился, боялся опоздать. «Вот и читатель!» — приветствовал запыхавшегося Владика усатый мужчина в очках. «Ты, надеюсь, на встречу со мной так мчался?» «Ага!» — кивнул Владик. «Если, конечно, вы известный писатель Григорий Гурькин». «Он самый! Кто же еще?» — заверил усач. «А кроме тебя, представляешь, никого нет». «Григорий Иванович, миленький!» — взволнованно заговорила заведующая Вера Филипповна. «Еще раз умоляю, извините, не сердитесь. Честное слово, буквально 10 минут назад позвонили из школы, что не могут привести ребят. Все дороги перекрыты из-за выборов. 3 класса должны были приехать. Но никак не могли мы заранее сообщить, что встреча отменяется». «Ой, как жалко!» Владик погрустнел и собрался было уходить. Но писатель остановил его. «Погоди, я уважаю своего читателя. Раз ты пришел, ничего отменять не будем». «Ура!» — просиял Владик. А Вера Филипповна воскликнула. «Спасибо, дорогой Григорий Иванович. У вас не только острый писательский глаз, но и доброе сердце». «Как тебя зовут?» — обратился писатель к Владику. «Владик Гусев», — ответила за мальчика Вера Филипповна. «Он у нас самый активный читатель. Каждый день приходит». «Это потому, что живу рядом», — смутился Владик. «Ну и читать люблю. Ваши книжки тоже». «Неужели?» — почему-то удивился писатель. «Как приятно». И вечер встречи начался. Григорий Иванович прочитал Владику сказку, отрывок из повести и загадал несколько загадок. Владик был в восторге. Он, в свою очередь, тоже как мог порадовал писателя. Прочитал наизусть 3 его считалки, потом отрывок из поэмы Пушкина «Руслана Людмила» и стихи собственного сочинения. «Николаю лежебоки не по нраву караоке! Замолчите!» — крикнул он и врубил магнитофон. «И еще! Мы пришли на дискотеку, прокричали кукареку и услышали в ответ: покажите-ка билет!» Писатель одобрительно хмыкнул и подмигнул Владику. «Ходишь на дискотеку?» «Что вы?» замотал головой Владик. «Это про моего дядю Гену и тетю Люсю». И тут же сочинил стихи про себя. «Не хожу на дискотеку, я хожу в библиотеку». «Отлично!» — похвалил писатель. «Я, пожалуй, тоже что-нибудь такое придумаю». «Обязательно придумайте!» — вскочила со стула Вера Филипповна. «Это наверняка будет очередной шедевр. А сейчас, извините, я должна вас покинуть». И Вера Филипповна скрылась в своем кабинете. «Ты молодец!» — сказал Григорий Иванович Владику. «Побольше бы таких читателей. Ты мне очень понравился». «И вы мне понравились. Побольше бы таких писателей!» — ответил Владик и вздохнул. Вечер встречи, судя по всему, близился к концу, а ему ужасно не хотелось расставаться с Гурькиным. Но писатель, похоже, не спешил прощаться. «Чем ты увлекаешься, кроме книжек?» — спросил он. «В школе играю в волейбол», — оживился Владик. «С мамой хожу в театр, плаваю на байдарке, а вчера мы записались в бассейн». «Папа тоже спортом занимается?» «Не знаю, чем он занимается», — сразу поскушнел Владик. «Он с нами не живет». И перевел разговор на другую тему. «А правда, что сила слова может изменить жизнь? Моя мама мечтает похудеть, и я сочинил стихотворение. Похудела мигом мама на 4 килограмма. Как вы думаете, это поможет? Подействует? Непременно, улыбнулся в усы Григорий Иванович. Тем более, что вы в бассейн записались. А у меня, между прочим, первый разряд по спортивной гимнастике. Смотри. Писатель снял очки, встал на руки и уверенно пошел по библиотеке. Вдруг раздался веселый голос. «Владик, ты здесь?» В дверях стояла Владикова мама. «А это кто?» «Известный писатель Григорий Гурькин. Просто он сейчас на руках ходит», — объяснил Владик. «Это я вижу», — усмехнулась мама. «Поздно уже. Ты домой собираешься?» «Ага! Приходи скорей!» Мама ушла, а Григорий Иванович перекувырнулся, встал на ноги и задумчиво произнес: «Знаешь, Владик, мне твоя мама тоже понравилась. Хочешь, я вам как-нибудь позвоню?» «Очень хочу!» — обрадовался Владик. Он продиктовал телефон и с уважением подумал: «Вот что значит острый писательский глаз. Даже без очков, стоя на руках, Григорий Иванович заметил, какая у меня классная мама». Так писатель, читатель и его мама нашли друг друга. Получилась счастливая семья. Теперь они все вместе ходят в театр, в бассейн и плавают на байдарке, а иногда даже делают стойку на руках.